Люпин Вонс торопился по разгромленным дворцовым коридорам, под мышкой неся о призыве к драконам, а в другой руке неуверенно сжимая блистающий королевский меч. Запыхавшись, он остановился в дверях. Безумие успело поглотить добрую долю его мозга, но те небольшие объемы серого вещества, что еще оставались при деле, твердили ему, что его глаза не могли увидеть то, что увидели, а уши услышать то, что услышали. Его кто-то преследовал. И он видел, как по дворцу шагает Витинари. Он же знал, что Патриций надежно упрятан в подземелье. Замок никак не взломать. Вон вспомнил, как Патриций решительно настаивал на монтаже взлома стойкого замка. В сумрачном конце коридора что-то шевельнулось. Вонс залопотал, нащупал дверную ручку, метнулся внутрь, хлопнул дверью и привалился к ней, с трудом переводя дух. Затем открыл глаза. Он очутился в старом зале частных аудиенций. Патриций сидел в своем прежнем кресле, положив ногу на ногу, и наблюдал за Вонсом с легким любопытством. — А, Вонс! — промолвил он. Вонс подпрыгнул, нашарил дверную ручку, выскочил в коридор и помчался к центральной лестнице, что одиноким штопором вздымалось посреди руин центрального дворцового корпуса. Лестница, высота, преимущество, оборона. Он несся по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки. Ему бы всего несколько минут тишины. Вот тогда они все у него попляшут. Верхние этажи гуще полнились тенями. Зато им не доставало прочности. Строя себе пещеру, дракон выворотил колонны и стены. Комнаты жалко разъявились на краю пропасти. Клочья обоев и ковров хлопали на ветру, что прилетал из разбитых окон. Вонс бежал, и пол под ним пружинил и шатался, как батут. Вонс не без труда подобрался к ближайшей двери. — Похвальная прыткость, — одобрил Патриций. Вонс грохнул дверью у него перед носом и, повизгивая, ринулся по коридору. Ненадолго вернулась здравость рассудка. Вонс задержался возле статуи. Не слышалось ни звука, ни торопливых шагов, ни жужжания секретных дверей. Он с подозрением покосился на статую и потыкал ее мечом. Статуя не двинулась. И тогда он открыл ближайшую дверь, захлопнул ее за собой и подпер ручку стулом. Здесь располагалась одна из приемных, ныне лишенная почти всей обстановки, а также четвертой стены. Вместо стены зияла пропасть. Из теней выступил Патриций. — Но раз вы уже набегались, — произнес он. Вонс развернулся, подняв меч. — На самом деле вас нет, — сказал он. — Вы, я думаю, призрак. — Мне представляется, что дело обстоит иначе, — ответил Патриций. — Вы не сможете мне помешать. У меня еще остался волшебный инвентарь. У меня книга. Вонс вытащил из кармана бурый кожаный мешочек. — Я призову другого, вот увидите. — Настоятельно прошу вас этого не делать, — кротко сказал лорд Витинари. — Вы думаете, вы весь из себя такой умный, весь такой властный, такой чтивый, потому что у меня есть меч, а у вас нет? — Подумаешь, у меня не только меч, так и знайте, — победоносно объявил Вонс. — Да, дворцовая стража тоже за меня. Они слушаются меня, а не вас. Вас никто не любит, между прочим. Вас никогда никто не любил. Он махнул мечом, и острие оказалось в футе от тощей груди Патриция. — Так что вам прямая дорога назад в подземелье, — продолжал Вонс. — И на сей раз я уж постараюсь, чтобы в этом и остались. Стража, стража! Снаружи загрохотали шаги. Дверь загремела, стул затрясся. На миг наступила тишина, а потом и дверь, и стул разлетелись в щепки. — Заберите его! — заверещал Вонс. — Доставьте еще скорпионов! Бросьте его! Но вы же... Не... Опусти меч, — велел Ваймс. У него за спиной Маркову вынимал из кулака осколки двери. — Ага, — поддержал Шнобби, выглянув из-за спины капитана. — А ну к стене! И раздвинь пошире, ублюдина! — А? Чего ему раздвигать? — испуганно шепнул сержант Колон. Шнобби пожал плечами. — Не в курсах, — ответил он. — Все, я думаю, так оно вернее. Вонс ошеломленно взирал на личный состав ночной стражи. — А, Ваймс, — сказал Патриций. — Будьте любезны. — Закройте рот, — невозмутимо ответствовал Ваймс. — Младший констебль Маркоу. — Я. — Зачитайте задержанному его права. — Есть, капитан. Маркоу достал тетрадку, лизнул палец, полистал страницы. — Люпин Вонс, — произнес Маркоу. — Он же Люпин Каракуля, лич секрь пп. Че? Спросил Вонс. Ныне проживающий в жилище под названием Дворец, что в Ангмарпорке, я обязан проинформировать вас о том, что вы задержаны, и вам будет предъявлено обвинение. Маркоу страдальчески глянул на Ваймса. По ряду эпизодов убийства посредством тупого предмета, а именно дракона, а также по многочисленным эпизодам противоправных обобщенных подстрекательств, каковых исчерпывающий список будет предъявлен позднее. Вы имеете право хранить молчание, вы имеете право не быть брошенным в аквариум с пираньями в порядке упрощенного судопроизводства, вы имеете право на судебную ордалию, вы имеете... Это какой-то бред. Бесстрастно отметил Патриций. «Я же сказал вам, закройте рот!» — рявкнул Ваймс, развернувшись и тряся пальцем у Патриция перед носом. «Как думаете, сержант?» — прошептал Снобби. «Нам в яме со скорпионами понравится?» «Ничего не говорить, но все, что вы скажете, будет записано здесь, в этой тетради, и, может быть, использовано в качестве доказательств». Голос Маркоу затих. «Что ж, если эта пантомима доставляет вам удовольствие, Ваймс?» После паузы сказал Патриций. «Отведите его в подземелье, утром я с ним разберусь». Вонс ничем себя не выдал, ни криком, ни визгом. Он лишь молча бросился на Патриция, занеся меч. В голове у Ваймса промелькнуло несколько вариантов дальнейшего развития событий. Первой к финишу пришла мысль о том, что не вмешиваться — хороший план. Пускай все сделает Вонс. Затем мы его разоружим, и город очистится сам. Да, хороший план. Посему для Ваймса осталось полнейшей загадкой, отчего он предпочел прыгнуть вперед и рубануть мечом Маркоу в неуклюжей попытке блокировать удар. Вероятно, это и называется по закону. Раздался ляск. Не очень даже громкий. Что-то ярко-серебристое просвистело над ухом Ваймса и вонзилось в стену. У Вонса отпала челюсть. Он уронил обломок меча и попятился, прижимая к груди о призыве к драконам. — А вы пожалеете? — прошипел он. — Вы все очень пожалеете! И забубнил себе под нос. Ваймс колотило. Он довольно-таки уверенно распознал, что вжикнуло у виска. И от одной этой мысли у него потели ладони. Он явился во дворец, готовясь убивать. И вот только что была минута, всего одна минута, когда мир в кои-то веки был устроен, как полагается, а он, Ваймс, за все отвечал, но теперь ему хотелось только выпить и сладко проспать неделю. — Да кончай уже, — сказал он. — Ты пойдешь по-тихому или нет? Бубнеж не смолкал. В воздухе становилось сухо и горячо. Ваймс пожал плечами. — Ладно тогда, — сказал он и отвернулся. — Маркоу, ну его, бросьте эти законы. — Есть, капитан. Ваймс вспомнил слишком поздно. Гномы не понимают фигуральных выражений. И броски у них очень меткие. Законы и постановления городов Анка и Марпорка ударили секретаря по лбу. Вонс заморгал, качнулся и шагнул назад. Длиннее шагов он еще никогда не делал. Достаточно сказать, что этот шаг длился до конца его жизни. Спустя несколько секунд пятью этажами ниже раздался удар. Спустя еще несколько секунд из-за края разрушенного этажа выглянули лица. — Ну и конец ему выпал, — сказал сержант Колон. — Это точно, — согласился Шнобби и вынул окурок из-за уха. — Смерть от этой, как ее, от метафоры. — Не знаю, — усомнился Шнобби. — По-моему, от земли. Огоньку не найдется, сержант. — Я же все правильно сделал, капитан, — встревожился Маркоу. — Вы сказали... — Да-да. — ответил Ваймс. — Не переживайте. Трясущейся рукой он поднял мешок Вонса и высыпал оттуда груду камней. Все камни были с дырками. — Это еще почему? — подумал Ваймс. Он обернулся на металлический ляск. Патриций держал в руках обломок королевского меча. На глазах у капитана он выдернул другой осколок из дальней стены. Меч распался четко напополам. — Капитан Ваймс, — сказал Патриций. — Да, господин. — Ваш меч, будьте любезны. Ваймс протянул меч. В эту минуту другие идеи его не посетили. Ему и так, по всей вероятности, светила личная яма со скорпионами. Лорд-ветинари внимательно оглядел заржавленное лезвие. — Давно он у вас, капитан? — кротко спросил Патриций. — Он не мой господин, он младшего констебля Маркоу, господин. — Младшего? — Мой господин, ваша милость, — вмешался Маркоу, отдав честь. — Вот оно что! Патриций медленно вертел в руках меч и смотрел, как завороженный. Ваймс почувствовал, как сгущается воздух, будто сама история собралась вокруг этой точки, но ни за что не смог бы объяснить, почему так. Одна из тех точек, где штаны времени раздваиваются, если не поостеречься, угодишь не в ту штанину. Вонс восстал в мире теней, разум его затопляло ледяное смятение, впрочем, в мыслях сейчас не было ничего, кроме высокой фигуры в капюшоне, что стояла над ним. — Я думал, вы все погибли, — пробормотал Вонс. Стояла странная тишина, а цвета вокруг точно поблекли, выцвели. Что-то категорически не так. — Это ты, брат-привратник? — наугад спросил Вонс. Фигура протянула ему руку. — Выражаясь фигурально, — ответствовала она. И Патриций отдал меч Маркову. — Отличная работа, молодой человек, — сказал Патриций. — Капитан Ваймс, предлагаю отправить ваших людей отдохнуть до конца дня. — Благодарю вас, господин, — сказал Ваймс. — Так, ребята, вы слыхали, что сказал его светлость? — Кроме вас, капитан, нам с вами нужно побеседовать. — Да, господин, — невинно переспросил Ваймс. Личный состав заторопился прочь, сочувственно и скорбно косясь на капитана. Патриций подошел к краю провала и посмотрел вниз. — Бедный Вонс, — сказал он. — Так точно, господин, — ответил Ваймс, глядя в стену. — Я бы, знаете ли, предпочел, чтобы он остался в живых. — Почему, господин? — Он был во власти заблуждений, однако полезен. Его голова мне бы еще пригодилась. — Так точно, господин. — Остальное, разумеется, можно и выбросить. — Так точно, господин. — Я пошутил, Ваймс. — Так точно, господин. Парень, впрочем, так и не освоил концепцию тайных ходов. — Так точно, господин. — Этот молодой человек. Маркову, вы сказали, его зовут? — Так точно, господин. — Сообразительный парень. Нравится ему стража? — Так точно, господин. Прям как дома, господин. — Вы спасли мне жизнь. — Что, господин? — Пойдемте со мной. Патриций шествовал по руинам дворца. Ваймс стащился следом до самого продолговатого кабинета. Там было довольно опрятно. Разруха почти не затронула кабинет, разве что все покрылось пылью. Патриций сел, и внезапно показалось, будто он никуда не уходил. Может, и не уходил, — подумал Ваймс. Патриций взял пачку бумаг и смахнул с них штукатурную крошку. — Грустно, — сказал он. — Люпин был такой аккуратный. — Так точно, господин. Патриций сложил руки домиком, поверх них посмотрел на Ваймса и сказал. — Позвольте дать вам совет, капитан. — Да, господин. — Это поможет вам разобраться в мироустройстве. — Так точно, господин. — Мне представляется, жизнь видится вам столь проблематичной, ибо вы полагаете, будто есть хорошие люди и плохие, — промолвил лорд-ветеринарий. — Вы, конечно, ошибаетесь. Есть всегда и исключительно плохие люди, но некоторые сражаются по одну, а другие — по другую сторону баррикад.